Глава 7. 1. Наш дом. «Тетя Вер, бабуля звонит!» Владик прибежал из кухни в комнату и протянул Вере звонящий телефон. Вера отложила мастихин, взяла телефон и встала с табуретки размять спину. «Привет, мамуль! Ну как ты?» — ответила она на звонок. «Привет, Веруня! Что я хочу сказать?» Ольхон прекрасен. Я здесь умерла и воскресла. Чувствую себя, будто заново родилась. Процедура детокса в полном разгаре. Мам, я очень за тебя рада. А как твои чакры? Все прочистила? Еще не все. Это Вера. Тебе не зубы почистить. Тут долгий, сложный процесс. Расскажи мне лучше, как вы там. «А что такое чакры?» — подергал Владик Веру за футболку. «У нас все хорошо, не волнуйся. Нинелли работу нашла, кстати. Уехала в командировку на несколько дней». «Слава тебе, Господи!» — обрадовалась Анна Петровна. «Святой Николай Чудотворец в очередной раз услышал мои молитвы. А Владик где?» «Владик со мной. Передает тебе привет». Вера протянула Владику телефон. «Скажи что-нибудь бабушке». «Бабуля, привет. Я по тебе скучаю. Возвращайся скорее, я тебя очень жду и в садик не пойду», сказал в трубку Владик. «А когда ты вернешься? Долго еще на острове просветляться будешь?» «Ты мой золотой, я скоро буду», голос Анны Петровны дрогнул. «Вера, не отдавайте Владика в садик, ему там не место. Ты слышишь меня?» «Слышу», — забрала Вера трубку у Владика. «Не волнуйся, мама, не отдадим». «Ну все, доча, пока». И Анна Петровна отключилась. «Тетя Вера, ты слышала, что бабушка сказала про садик?» — сурово спросил Владик, прищурившись. «Слышала», — обреченно вздохнула Вера. «Ну что, будем рисовать?» Вера и Владик уселись перед мольбертами и взяли в руки мастихины. Но тут раздался звонок в дверь. «Я пойду посмотрю!» Соскочил с табуретки Владик и побежал в прихожую. Вера пошла за ним, открыла входную дверь и увидела Сергея. «Привет, прости, что не позвонил, телефон разрядился», — объяснил Сергей. «Сережа, привет! Какой сюрприз! Проходи!» Сергей вошел в квартиру, осторожно обнял Веру и поцеловал. «Какой ты молодец, что заехал! Я так по тебе соскучилась!» «Я тоже очень соскучился!» Сергей не выпускал Веру из объятий, и они продолжили целоваться. «Здрасте!» — поздоровался Владик, незаметно стоявший в прихожей. «Привет! А это кто тут с тобой?» — удивился Сергей. «Сереж, знакомься, это Владик, мой племянник, сын Нинель». «Очень приятно, Владик!» — улыбнулся Сергей и протянул Владику руку. «А вы нам подарки привезли?» — спросил Владик, пожимая руку Сергея. «Нет», — смутился Сергей. «Владик!» — покраснела Вера. «К нам все мужики с подарками ходят», — возразил Владик. «Владик!» — расхохоталась Вера. «Нет, Вера, он прав», — растерянно пробормотал Сергей. «Я совершенно отстал от жизни. Даже как-то не подумал. И мне очень стыдно, правда. Я совсем разучился ухаживать за любимой женщиной. Хотя, наверное, и не умел никогда». «Это не дело», — покачал головой Владик. «Не дело», — виновато посмотрел на него Сергей. «Но я исправлюсь, обещаю, что в следующий раз обязательно привезу всем подарки. Договорились?» «Ну ладно», — согласился Владик. «Чаю хочешь?» — предложила Вера. «Нет, спасибо, я за тобой заехал, хотел тебя украсть ненадолго. Прокатимся?» «Ок, поехали. А куда?» «К нам домой». «Куда?» И Сергей повез Веру и Владика в свою квартиру в новом жилом комплексе. Они поднялись в лифте на 20-й этаж, Сергей открыл ключами дверь, и все зашли внутрь просторной трехкомнатной квартиры с только что законченным ремонтом. Владик побежал осматривать апартаменты. «Добро пожаловать домой, Вера», — улыбнулся Сергей. «Теперь это наш с тобой дом, и ты здесь хозяйка. Я уже перевез сюда свои вещи, пока успел собрать только самые необходимые». «Как это?» — не могла поверить Вера, улыбаясь счастливой улыбкой. «Сережа, это правда наш дом?» «Правда». Сергей протянул ей ключи и обнял. «Сережа, я так счастлива!» У Веры на глазах выступили слезы. «И я очень счастлив». Вера положила ключи в сумку, прошлась по просторной гостиной и подошла к панорамному окну с красивым видом на город. С одной стороны, ей было любопытно и очень хотелось узнать все детали развода Сергея с женой. С другой стороны, она думала о том, что лучше ничего не знать, чтобы не нервничать и не переживать лишний раз. Меньше знаешь, крепче спишь. Тем более в ее положении. «Значит, ты поговорил с женой?» Все-таки осторожно полюбопытствовала она. «Поговорил». «И как?» «Ты знаешь, она все поняла и не будет препятствовать. Это странно, на нее совсем не похоже, но я очень рад. Сложности нам ни к чему, правда?» «Правда», — улыбнулась Вера, облегченно вздохнув. «Значит, она тебя отпускает?» «Она не может меня не отпустить. Надеюсь, она это понимает». «Видишь, как все само собой складывается наилучшим образом». «Да, ты права. Спасибо тебе». «За что?» «За то, что ты со мной». «К сожалению, мы пока еще не вместе и не рядом», — смутилась Вера. «Сереж, а тебе не кажется, что штор на окнах не хватает и цветов на подоконниках?» «О, нет. По вопросам штор и цветов я не специалист», — рассмеялся Сергей. «Теперь ты здесь хозяйка, а я заранее одобряю твой вкус и твой выбор». «Хорошо. Раз я хозяйка, беру шторы и цветы на себя». «Пойдем квартиру смотреть». И Сергей пошел показывать Вере и Владику свои апартаменты. «Тут красиво», — оценил Владик. «Тут замечательно», — подтвердила Вера, ликуя в душе и одновременно боясь расплескать свою радость и счастье. Ей почему-то казалось, что все слишком уж хорошо складывается для того, чтобы быть правдой. «Холодильник морозит, только он пустой», — заглянул Сергей на кухне в холодильник. «Но ничего, я этим займусь. Плита и духовка работает, все новое». «Отлично». Сергей взял Веру за руку, повел в гостиную, усадил рядом с собой на диван и прижал к себе. Она положила голову ему на плечо и зажмурилась от удовольствия. Владик залез на диван и пристроился рядом. «Вера, приезжай сюда, когда захочешь. А лучше переезжай с вещами как можно скорее», — попросил Сергей. «Хорошо, я постараюсь». «Как насчет сегодняшнего вечера? Поужинаем дома вместе? Готовить я не умею, но закажу что-нибудь очень вкусное из ресторана». «К сожалению, сегодня, наверное, не смогу», — отказалась Вера. «Неизвестно, во сколько прилетит мне Нелли с Сочи, а мама на Ольхоне. Надо посидеть с Владиком и посвятить ему вечер. Но ничего, в следующий раз. У нас же будет еще очень много совместных ужинов, завтраков и обедов, правда?» «Правда». Сергей поцеловал Веру в макушку и еще сильнее прижал ее к себе. «Два. Окончательное и бесповоротное все». В бриллиантовых украшениях, подаренных Георгием, и в элегантном брючном костюме из новой осенней брендовой коллекции Нинель летела бизнес-классом из Сочи в Москву. Впервые в жизни она летела бизнес-классом и старалась зафиксировать в памяти этот исторический момент навсегда. Вдруг он больше не повторится. И раз уж такое дело, Решила брать от жизни и от бизнес-класса все и по максимуму. В том числе и шампанское с клубникой, которое разносила стюардесса. Нинель взяла с подноса очередной бокал с шампанским и сделала эффектное селфи, чтобы по прилету обязательно запостить в Инстаграм с каким-нибудь убивающим наповал тегом. Она пила шампанское, ела клубнику и смотрела в иллюминатор. И почему-то ей было очень грустно. Разве не о такой жизни она мечтала? О такой? Так в чем же дело? Как мне тяжело было самой себе признаваться, но во всей этой красивой жизни, как и сейчас в салоне бизнес-класса, Нинель чувствовала себя абсолютно инородным телом. Как ни крути. Несмотря на насыщенные и интересные выходные, проведенные с Георгием в городе Сочи, в душе сейчас ощущалась лишь усталость, а в голове звенящая пустота. Нинель неизменно сопровождала его на фуршетах, презентациях и деловых переговорах. Она была в Сочи первый и, скорее всего, последний раз в жизни, но так и не успела толком увидеть этот курортный город. Не успела позагорать, искупаться в море и посетить спа-комплекс отеля, в котором они остановились. Зато Георгий успел все, что было им запланировано. Нинель очень хотелось высказать ему все, что она думает по этому поводу, но она не высказала. Она допила пятый по счету бокал шампанского, доела клубнику, пристегнулась ремнем безопасности, и самолет пошел на посадку. В аэропорту Нинель встретил Олег, забрал у нее из рук дорожную сумку и пакеты с подарками, и они пошли к машине. «Как долетели?» Дежурно поинтересовался Олег, поддерживая под локоть не успевшую протрезветь Нинель, бредущую шаткой походкой и спотыкающуюся на высоких каблуках. «Долетели. Лучше бы не летели. И зачем только летели?» Устало ворчала она, цепляясь за Олега и стараясь идти прямо. «Все в порядке?» «Смотря у кого. У Георгия Александровича все в полнейшем порядке, не беспокойся», заверила его Нинель. «А у меня... да какая разница?» Они дошли до машины. Олег усадил Нинель на заднее сиденье и захлопнул дверь. «Едем домой?» — спросил он, садясь за руль. «Домой», — машинально повторила Нинель. «В Бирюлево», — уточнила она и тут же уснула. Когда приехали в Бирюлево, уже стемнело. Олег разбудил Нинель, помог ей выйти из машины и достал из багажника сумку и пакеты. «Хорошего вечера», — пожелал он. «Спасибо, Олег. Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Если что, я на связи». Олег сел в машину и уехал. Нинель зевнула, протерла глаза и направилась к подъезду. «Нин!» Вдруг услышала она оклик. Нинель остановилась и обернулась. От припаркованной недалеко старой Лады к ней бежал Толик с большим букетом ромашек. «Толик? Привет, Нин!» Запыхавшийся Толик протянул ей букет ромашек и после секундного колебания неуверенно обнял. «Давай сумки, тяжелые, наверное!» Забрал он у Нинель дорожную сумку и пакеты. «Толик, ты что здесь делаешь?» «А я к вам заходил. Вера Владика спать укладывала и сказала, что ты вечером приедешь. Я решил во дворе подождать, чтобы Вере не мешать». Толик, как всегда, появился неожиданным сюрпризом, застав Нинель врасплох. И в данный момент она была совершенно не готова к встрече и разговору с ним. Шампанское все еще шумело в голове, и Нинель еще не успела окончательно протрезветь и проснуться. Она стояла, нюхала ромашки, растерянно смотрела на Толика, и ей очень хотелось кинуться к нему на шею, обнять и поцеловать, и чтобы Толик посадил ее в свою ржавую тарантайку и увез куда-нибудь, хоть к Пашке в избушку, да неважно куда, хоть к лешему. Но нет, это слишком просто. Ведь между ними что-то же произошло. Нинель изо всех сил старалась вспомнить детали конфликта, и в памяти постепенно всплывали все неприятные подробности. Обещание и коварный обман Толика, последний разговор со Светкой, которая послала ее куда подальше. А Толик даже прощения до сих пор не попросил. И стоит себе, как ни в чем не бывало. «Прекрасно выглядишь», — заметил Толик. «Толик, а сколько времени прошло?» Вдруг рассердилась Нинель, пропустив комплимент мимо ушей. «Я уже успела забыть, как ты выглядишь». «Разве много времени прошло?» Искренне удивился Толик. «Много, Толик. За это время можно было выйти замуж, родить ребенка, развестись и снова выйти замуж», — накинулась на него Нинель. «Правда? У нас, наверное, разное восприятие времени». «А тебе не кажется, что у нас разное восприятие всего?» «Нин, извини». «Извини? А где ты был все это время?» «Работал, разводился». «Развелся?» «Развелся. Теперь я абсолютно свободен». «Я тебя поздравляю». Не на шутку рассердилась Нинель. «Вот почему у тебя, Толик, все как-то запоздало происходит? Не тогда, когда надо, а тогда, когда уже почки отвалились, а?» «Почки?» Толик смутился и откашлялся. «Нин, ты прости меня за тот случай. Я признаю, соврал. Но только потому, что не хотел тебя расстраивать. А систему надо было починить. Дети же в доме. А потом Светка пропала. А потом нашлась. И я из-за нее чуть было работу не потерял. Нина, расскажу, не поверишь». «Вот только не надо мне рассказывать про Светку. Мне еще тут Светки не хватает для полного счастья», — разозлилась Нинель еще больше, услышав имя Светка. «Хорошо, не буду про Светку, извини», — поспешно согласился Толик. «А я хотел в этом месяце квартиру в Москве снять, от Пашки съехать. И чтобы поближе к тебе. Да не получилось». «Ну, конечно же, не получилось. Я в тебе и не сомневалась», — перебила Толика Нинель. «Непредвиденные расходы. Но я над этим работаю и через пару месяцев уже точно сниму. Просто у Светки финансовые проблемы возникли и...» «Ну, конечно. И тут без Светки не обошлось», — рассвирепела Нинель. «Куда ни ткни, везде Светка». «Нин, ну не сердись». «А я не сержусь, Толик, потому что мне уже абсолютно фиолетово». «Почему?» — не понял Толик. Нинель решила благородно промолчать. «Нин, у тебя кто-то есть?» — догадался Толик. Нинель отвела глаза и поправила выбившуюся прядь волос. Толик заметил на безымянном пальце ее правой руки кольцо жены Георгия. «Ты его любишь?» — спросил он упавшим голосом. Нинель продолжала молчать и смотреть в сторону. «Ну что ж, желаю счастья», — тихо произнес Толик, передал Нинель сумку и пакеты и пошел к машине. Нинель стояла и с тоской смотрела вслед уходящему Толику. Вот он сел в свою старенькую «Ладу», громко хлопнув дверцей, завелся и уехал, оставив после себя клуб сизого дыма. Ну вот и все. Окончательное и бесповоротное. «Нинуль, привет!» Как можно тише, стараясь не шуметь, крикнула сверху вышедшая на балкон Вера и помахала рукой. «Ты что там стоишь? Поднимайся давай!» Нинель посмотрела вверх, помахала Вере в ответ и пошла к подъезду. «Три. Приспосабливаться или расставаться». Нинель заглянула в комнату, посмотрела на спящего Владика, прикрыла дверь и пошла с пакетами на кухню. «Вот, Вера, это тебе, это тоже тебе, это Владику, а это маме», — выгружала она из пакетов коробочки и свертки. Вера налила вазу воды и поставила в нее букет ромашек. «Спасибо, Нин, ну куда мне столько?» — запротестовала она, открывая коробочки и заглядывая в свертки. «Нормально. Должна же я была что-нибудь купить в аэропорту. Держи, Вер, это тебе вино». Нинель достала из пакета бутылку и протянула Вере. «Мне же нельзя. Это безалкогольное, специально для тебя». «Безалкогольное? Как здорово, спасибо», — обрадовалась Вера, принимая и рассматривая бутылку. «А это мне. Алкогольное». Нинель достала бутылку и поставила на стол. «Тут еще сладости и ракушка Владику. Еле успела в аэропорту перед самой посадкой купить». Вера осторожно взяла большую перламутровую ракушку, приложила к уху и закрыла глаза. «Слышу море», — улыбнулась она. Нинель достала из буфета два бокала и штопор и принялась яростно открывать бутылки. Ожесточенно, с громкими хлопками, она вырвала штопором пробки и с грохотом поставила бутылки на стол. «Нин, ты чего такая свирепая? Ты же с отдыха!» — с опаской спросила Вера, держа у уха ракушку и наблюдая за Нинель. «С отдыха? Я тебе расскажу, с какого я отдыха!» — с негодованием воскликнула Нинель. «Вер, ну что ты застыла с этой ракушкой? Садись давай!» Нинель разлила вино по бокалам. Вера положила ракушку на подоконник и села за стол. Они подняли бокалы, чокнулись и выпили. «А ты чего такая счастливая?» — спросила Нинель. Вера загадочно улыбнулась. «А у нас с Сергеем теперь есть наш дом», — с восторгом поделилась она. «Я там уже один раз была. Классная квартира в новом доме, вид на город, отпад. Сережа дал мне ключи и попросил переехать как можно скорее». «А ты?» «Я думаю, надо переезжать. Вот мама вернется с Ольхона, сменит меня на посту и перееду». «А зачем ждать маму? Переезжай скорее». «А Владик?» «Владик завтра пойдет в садик без разговоров. Ты даже не заморачивайся. Устраивай свою личную жизнь скорее, пока... А то мало ли». Нинель замялась и отпила вино. «Что мало ли? Ну говори, говори», — напряглась Вера. «Ну мало ли передумает. Время упустится. Все надо делать вовремя. Помнишь нашу семейную притчу об офицере из брачного вольера, которого по дуре своей упустила наша мама? Если он способен передумать, то тогда тем более спешить не стоит», — возразила Вера. «Вообще вся эта ситуация с не до конца разведенным Сергеем меня сильно напрягает. Как-то все подозрительно идеально складывается. Это странно. И что, никакого подвоха? Ну, не верится мне. В моей грешной жизни такого просто не может быть. Или я дую на воду?» «А я считаю, что когда-нибудь же тебе должно повезти с мужиком. В кои-то веки. И повезло. Поэтому собирай манатки и переезжай к Сергею как можно скорее. А то мало ли». «Наверное, ты права. Завтра потихоньку начну собирать». Нинель допила вино, встала из-за стола и открыла холодильник. «Вер, а у нас есть что-нибудь пожрать? Я жрать хочу, не могу». «Что, ничего нет, кроме вурдалаковской икры?» «Ничего. Мы с Владиком сегодня все подъели. Доставай икру, сделаем бутерброды на закусь. Красную или черную?» «Обе давай». Вера и Нинель в четыре руки быстро приготовили бутерброды и снова уселись за стол. Нинель разлила вино, они подняли бокалы и чокнулись. Нинель выпила сразу полбокала, с удовольствием откусила кусок бутерброда с красной икрой, взяла бутылку и наполнила бокал до краев. «Бутер с икрой — это вещь!» — довольно пробормотала она с набитым ртом. «Хоть какая-то польза от проклятого садиста!» И откусила кусок бутерброда с черной икрой. «Так он же думает, что ребенок от него. иначе никакой икры бы и не было. «Ой, Нин, ну очень вкусное вино», — похвалила Вера, блаженствуя и смакуя вино. «Нин, так как ты отдохнула? Я так и не поняла». «Да не отдыхала я», — с досадой ответила Нинель. «Как? А я думала, что ты там загораешь и купаешься вовсю». «У меня не то что отдыха. У меня времени не было даже к морю подойти, чтобы камешки для Владика собрать. А он так просил. Да просто море увидеть и ноги в водичке помочить, по бережочку побродить. Это вообще...» «Почему?» «Да потому что я везде и всюду, днем и ночью сопровождала Гошу. Как его придаток, аксессуар. Я ничего не успела для себя. Ни достопримечательности Сочи посмотреть, ни искупаться, ни позагорать, ни на спа-процедуры. Зато Гоша все успел». «Да уж», — протянула Вера, размышляя про себя о том, переезжать ли к Сергею сразу со всеми манатками или лучше частями. «Вер, а ты меня слушаешь?» «Конечно». «Я говорю о том, что это просто невыносимо, это бесит». «Что именно?» — не поняла Вера. «Такие отношения, если это можно назвать отношениями. Ну скажи мне, как так можно? Делать только то, что надо ему. Как будто я не человек, а его обслуживающий персонал. Он меня ни разу не спросил, от чего хочу я? Нет. Более того, он игнорирует все, что я ему говорю, и сам все за всех решает. Это нормально? Но что это за мужик такой? По-моему, ведь это же так просто и естественно. Взаимодействовать на равных. Элементарно. Как ты считаешь?» «Я тоже так считаю. К примеру, ему надо было срочно лететь в Воронеж. И он полетел. А я хотела остаться, дожить оплаченные дни в отеле и отдохнуть. От него в том числе. Оплачено же ведь. Так знаешь, что он мне на это сказал?» «Что?» «Он сказал нет. Мы прилетели сюда вдвоем и улетим вдвоем. По его регламенту. И никак иначе. И он отправился в Воронеж, а я, как дура не отдохнувшая, даже одну ногу в море не помочившая, полетела в Москву!» В сердцах крикнула Нинель. «Не ори! Владик спит, я его с таким трудом уложила!» — шикнула на нее Вера. «Как тут не орать?» — понизив голос, сердито прошипела Нинель. Допила вино и со стуком поставила бокал на стол. «Ну почему мне всегда попадаются такие дурацкие мужики? Ведь все есть, пожалуйста, живи и наслаждайся. Но нет, им все надо испортить». Нинель умолкла, схватила бутылку, снова наполнила бокал и вопросительно посмотрела на Веру. «А знаешь, почему тебя все в нем бесит?» — спросила Вера, пристально глядя на Нинель и вращая вино в бокале. «Почему?» «Ты действительно хочешь, чтобы я сказала тебе правду? Как это все выглядит со стороны?» «Хочу». «Потому что ты его не любишь. Я тебе уже это говорила. А он не любит тебя. Вы друг друга просто используете. Между вами не отношения, а сделка. Взаимообмен. Ты ему, а он тебе. Ты ему сырники, халат и секс на столе, а он тебе деньги, брюлики и подарки». «Это не новость, но как-то меня это очень напрягает». «Потому что ты хочешь нормальных, человеческих отношений, построенных на любви. Ты не меркантильная рвачиха и никогда ею не станешь. Ты совсем из другого теста. И, между прочим, Гоша это видит и ценит. Рвачихи никому не нужны». «И что мне делать?» приспосабливаться или расставаться?» «Расставаться не вариант», — отрезала Нинель. «Но почему?» «Кстати, сегодня Толик заходил, тебя хотел». «Он тебя любит, и ты его. И ты можешь изменить все в один момент». «Нет», — перебила Нинель, — «никаких Толиков. Когда Толик был нужен, он не заходил. Толик из тех мужиков, которые сливаются вместо того, чтобы решать проблемы. А потом, когда все само с собой рассосалось и забылось, являются, как ни в чем не бывало, с ромашками». Она вскочила из-за стола, яростно выхватила из вазы букет ромашек и выкинула в мусорку. «Идеальных мужиков не бывает», — не теряла надежды Вера вразумить Нинель. «Но лучше не идеальный, но любимый, чем не идеальный и нелюбимый. Кстати, а Гоша дарит тебе цветы?» «Нет», — крикнула Нинель, и глаза ее наполнились слезами. «И что? А тебе твой Сергей дарит цветы?» «Ага, молчишь?» «Чтоб я про Толика больше никогда не слышала». «Значит, ты предпочитаешь подстраиваться под нелюбимого мужика и выполнять все его прихоти? А он будет жить в свое удовольствие и ради тебя палец о палец не ударит?» «Ударит. Я своим примером покажу, что мы оба должны друг под друга подстраиваться. И если с ним правильно себя вести, то вполне себе можно построить». «Да пойми ты, никто не должен ни под кого подстраиваться в нормальных отношениях». «А у вас их нет», — рассердилась Вера, тоже срываясь на крик. «Будут. Я буду стараться и строить», — крикнула Нинель. «Да? А он будет стараться?» — крикнула Вера. «Не ори, умная самая. Мы как-нибудь разберемся». «Сама не ори. Вот и разбирайтесь на здоровье. Тогда мое мнение не спрашивай». «Больше не спрошу». Вера вскочила из-за стола и заходила по кухне. «Нет, это просто поразительно!» Не могла она успокоиться, продолжая кричать. «Есть Толик, нормальный мужик, пускай и не без недостатков. Делов-то порвать с Гошей и просто быть с Толиком. И нет проблем. Но нет, надо обязательно включать мазохизм, приспосабливаться и страдать». «Все, нет больше Толика, и не произноси при мне это имя!» Со слезами на глазах крикнула Нинель. «Не ори! Владика разбудишь! Сама не ори!» «Это Толик-то нормальный мужик!» Объявился со своим разводом, когда уже поздно, Рита, все пропито! Кричала Нинель. Явился, не запылился. И продолжает про Светку свою трындеть. Совершенно никакого такта у человека. Никакой деликатности. «Нин, а не пора ли уже отпустить обиду?» «Вер, что ты от меня хочешь?» «Я хочу вправить тебе мозги. Пока не поздно. Кто еще, кроме меня, это сделает?» «То есть ты считаешь меня совсем безмозглой шмонькой, неспособной справиться с собственными мозгами?» «Нин, не ори, там Владик». Но было уже поздно. Владик проснулся, вышел из комнаты в коридор и увидел Нинель. «Мама приехала!» — радостно закричал он, кинулся к Нинель и повис у нее на шее.